Однако каждая вмятина, каждая зазубрина, каждая царапина на этой монете имела свою историю, которая пронесла этот кусочек иномирной стали через не одну сотню лет. «Падшего ордена», — поправил меня вепрь. «Владеть предметом с этой символикой рискованно. Знать о том, что эта символика означает, опасно. А искать подобные предметы — верная смерть». «Хм», — поднял я взгляд на здоровяка. «Но ты все равно не побоялся и начал искать». «Думал, что спустя столько лет они отошли от дел уже», — хмуро пояснил вепрь, и в его глазах отчетливо читался страх. «Они?» «Те, кто столетиями выслеживал и уничтожал все свидетельства существования падшего ордена. А заодно отправлял на тот свет тех глупцов, кто осмелился не считать его падшим. В последний раз я слышал о таких смельчаках лет 30 назад. И полагал, что всех уже давно истребили, а потому шел по следу их действий. И этот след вывел меня к 7-му району. Но когда я попытался зайти глубже, то получил предостережение их почерком, почерком, который я ни с чем не перепутаю». После этих слов вепрь отвел взгляд, сунул подрагивающую руку в рюкзак и вынул пузырь водки. Сделав легкую паузу, убедился, что я не против, и жадными глотками опустошил его на треть и поставил рядом. В полной тишине, которую нарушал лишь приглушенный гул лопастей вертолета, я швырнул монетку здоровяку. Сделав с десяток оборотов, она опустилась в подставленную широкую ладонь вепря, и тот со странной полуулыбкой провел ногтем по старым царапинам. 47 лет назад они убили моего деда», — медленно поднял взгляд вепрь. «У старика была антикварная лавка с коллекцией сотен разнообразных предметов, символами падшего ордена. Он прекрасно знал, что они означают, и занимался активным поиском и реставрацией новых экземпляров, невзирая на опасность. Довольно долго и успешно занимался, пока однажды к нему в лавку не пришли они. В итоге жизнью расплатился не только мой дед, но и все взрослые члены нашего рода, знакомые, соседи и даже простые покупатели. За одну ночь 300 людей просто перестали существовать, и всем было на это наплевать. Из той проклятой коллекции осталась лишь эта монета, которую я сохранил как напоминание о том, что стало причиной уничтожения всех, кого я знал и любил», — скрижетнул зубами вепрь и вновь приложился к бутылке. «Проклятой коллекции, говоришь? А ты знаешь, по какой причине ее собирал твой дед?» — спросил я. «Нет, и знать не хочу», — зло фыркнул вепрь. «Из-за этой грёбаной коллекции все погибли. Из-за нее мы с братом лишились всего и попали в сиротский приют, из которого живым вышел только я один. И эта клятая монета служила олицетворением всего этого дерьма», — сплюнул он, сжав монетку в кулаке. «Но когда ты приперся в квартал и забрал ее у меня, я вдруг осознал, что за прошедшие годы ненависти к деду больше не осталось. Я так и не понял, зачем он хранил все то запрещенное орденское дерьмо. Но ненависти к старику больше нет». «Тогда можешь оставить монетку себе», — кивнул я. От моих слов вепрь вздрогнул, разжал кулак, посмотрел на монету и протянул мне. «Ну уж нет», — хмыкнул он. «Мой старик бы хотел, чтобы этой хренью владел тот, кто все еще верит, что орден не пал». «А ты разве не веришь?» — улыбнулся я. «Ведь за столько лет ты ее так и не выбросил». «Еще чего! Ты вообще меня слушал? Я же сказал, это напоминание о ненависти». «Тогда зачем ты мне все это рассказываешь? Почему, несмотря на попытки доказать обратное, держишь ее так бережно, словно она хрустальная? Зачем помог с поиском второй монеты?» «Из прихоти», — хмыкнул здоровяк. «А может, надеялся вернуть себе монету или подсознательно желал искупить вину перед дедом за годы ненависти?» — предложил я. «Так, блядь, ты мне не психолог, понял?» — зло вскинулся вепрь, и вновь вытянул руку. «Ты заберешь у меня эту херню или нет?» «Не заберу. Можешь выбросить, если хочешь», — пожал я плечами. «Только перед тем, как это сделаешь, я тебе кое-что скажу. Возможно, твой дед хранил эту монету потому, что верил, что кроме врагов Ордена ее могли увидеть и те, кто в нем состоят. Например, паладин». «Смешная шутка», — в голос засмеялся Вепрь. «Дед бы оценил». Только вот я не смеялся. И странно посмотревший на меня Вепрь сжал монетку в кулаке и бережно положил во внутренний карман. Я же откинулся поудобнее и сладко потянулся. «В любом случае, спасибо за честность», — благодарно кивнул я. «А за мрака не переживай, он на такую херню обижаться не будет». И в этот момент замигал мой коммуникатор. Эх, и суток не прошло с тех пор, как я поделился с ней экстренным каналом связи, а она уже трезвонит. «Что такое?» — ответил я на звонок. «Неужели Лекса узнала, что ты хотела ко мне в сексуальное рабство?» «Да не хотела я!» — в голос возмутилась Валерия Огнева, после чего чуть спокойнее добавила. «И нет, она пока не узнала». «Хм», — задумался я, и иных вариантов в голову не пришло. «Тогда в чем чрезвычайная ситуация?» «Вика!» — на выдохе выпалила Лера. «Я ей случайно проболталась. Как обошелся со мной Вильгельм, и она решила действовать сама». «Стой! Как действовать?» «Эта дура собралась воспользоваться терминалом и потребовать у Аргуса его изгнания напрямую. Я не смогла ее остановить. А ты говорил, что это может быть опасно. Вот я и...» протянул я и устало потер переносицу. Не хватало еще, чтобы она там откинулась. Я тут, понимаешь ли, работаю над тем, чтобы сократить количество неправильных голосов, а она решила уравнять мои старания. Вот почему так сложно слушать меня и делать так, как я говорю? Неужели я так много прошу? «Маркус, что мне делать?» — слегка паникующим голосом спросила Валерия. «Уже ничего. Дома сидеть», — вздохнул я. «Ванну прими, цветочки полей». «Так тут только кактусы», — донесся озадаченный женский голос, но я уже не слушал и завершил звонок. После чего отстегнулся, встал на ноги и заглянул в кабину пилота. Мой взгляд скользнул по местности, которую мы пролетали. «Еще недалеко улетели. Хорошо». «Меняем курс?» — деловито спросил Лев. «Немного», — кивнул я, сверяя местоположение с картой. «Возьми влево на 60 градусов и высади меня через 3 минуты». «Ладно», — послушно исполнил маневр Лев. «Но в этой части города у нас нет разрешенных мест для посадки». «С этим не парься. Просто возьми чуть ниже. Мне парашюта хватит», — буркнул я, и, вернувшись в салон, рывком открыл дверь. Поток ледяного ветра ворвался в салон и вбил обратно в сиденье попытавшегося встать Вепря. «Почти на месте!» — не очень уверенно выпалил Лев, и вертолет снизил высоту, после чего пилот озадаченно добавил. «Постой, босс! Но тут же нет никакого парашю... Альберто, привет!» — перебил я и шагнул наружу. «Это птица!» — перевалилась за прилавок дородная тетка, задранная к небу головой. «Это самолет!» — смотрела туда же бабка из соседнего прилавка. «Ты чё, старая?» — проворчал продающий овощи дед. «Лапости видишь? Вертолёта-то!» «Да не туда смотришь, слепошарый! Это мужик!» — закричала бабка. И мгновением спустя на мягкий козырек прилавка с овощами упало что-то тяжелое. Козырек прогнулся. Деревянные балки хрустнули, лавка не выдержала давления, и под маты перепуганного старика по земле покатилась куча овощей. «Цел? Цел!» — ощупывая себя с ног до головы, заулыбался дед. И только потом его взгляд упал на разгромленную лавку и укатившиеся в грязь и лужи овощи. А посреди этого хаоса стоял абсолютно невредимый молодой человек. «Не рассчитал», — озадаченно сказал он, после чего отряхнулся от пыли, поднял с земли помидор и откусил. «Вкусно!» — улыбнулось молодое аристократическое лицо. И его широкоплечий владелец положил на прилавок 5000-ную купюру. «Можно мне вон тот букетик, пожалуйста?» — улыбнулся я, но продавщица никак не отреагировала. Я помахал перед ней рукой, но она словно зависла и не могла вымолвить ни слова. Я почувствовал себя немного неловко и положил еще одну пятитысячную, после чего сам взял букетик из вазы и повернулся к небольшой площади, где на меня похожим взглядом смотрело еще несколько пар глаз. Одна пара особенно пристально. «Прости, отец, за лавку. 50 тысяч хватит?» — вынул я из кармана всю наличку, что осталось. 50, ваше благородие!» — испуганно забегали глаза старика. «Но у меня столько нет!» «Ну, теперь будет!» — пожал я плечами странной реакции и сунул ошарашенному старику наличку и, взяв еще один помидор с травки, пошел дальше. Обогнув табличку «Фермерская стоянка села Кривенькая», запомнил название, где заказать партию томатов для своего будущего ресторана. Не знаю, где закупается мой повар, но эти оказались на порядок вкуснее. Хотя ценник, конечно, кусается. После чего я понюхал букет, который источал аромат луговых цветов, практически идентичный нашей первой с Викторией встрече, и направился к видневшимся в самом конце улицы стальным воротам с обвитым вокруг прутьев плющом. «Ваше благородие!» — раздался удивленный голос из динамика, и я глянул на камеру и помахал рукой. «Здорово, хребет!» — улыбнулся я. «Княгиня дома?» При этом я беззаботно покачивался с пятки на носок и с интересом водил пальцем по плющу, в который был вложен не один десяток сложных защитных природных техник. Ручная работа, красиво и пахнет приятной сладостью. «Я не могу вам этого сказать, господин Маркус», — вежливо отозвался начальник гвардии княгини природы, и я уловил движение внутри периметра. Какие нервные. Хотя, учитывая текущую обстановку в столице, все делают правильно. «Я чисто из вежливости спросил», — улыбнулся я и показал на камеру букет. «Она меня ждет, а я уже почти опоздал». Раздался неуверенный голос из динамика. «Одну минутку, я уточню». «Конечно, конечно!» — кивнул я, и как только тот отключился, я нырнул в слепую зону камеры и перемахнул через 3-метровый забор. Кожа слегка покраснела от тесного контакта с ядовитым плющом, но ничего, кроме легкого зуда, он мне сделать не смог. Я посмотрел прямо. До здания поместья 200 метров по открытой местности и через полосу препятствий, часть из которых имеет стихийный ответ, даже серьезнее плюща, пробившего мой иммунитет. «Ну, держись, приятель!» — погладил я букет и припустил вперед немного размять кости. Надо признать, над обороной здесь серьезно поработали. Хребет не зря ест свой хлеб. Да и водники постарались над защитой княгини природы на славу. Я насчитал 7 барьеров и 2 сотни бойцов только на улице. Только вот до спецов эти ребята не дотягивали. И никому из них не удалось меня обнаружить. Уже через пару минут я стоял в комнате пункта назначения, где помимо десятка операторов, у мониторов стоял хребет с телефонной трубкой в руке. «Не берет?» — участливо спросил я. «Ага», — со вздохом кивнул тот, а потом чертыхнулся и резко повернулся ко мне. Приветливости на его лице теперь не пахло, а рука медленно потянулась к оружию на поясе. «Давай без глупостей», — примирительно поднял я руки вверх. «Как ты вошел?» — нахмурился хребет, в голосе которого не осталось ни грамма вежливости. Впрочем, правильная реакция для начальника охраны. Молодец. «Открыто было?» — пожал я плечами. «Тс!» — уязвленно покачал головой хребет. «Я буду вынужден попросить тебя уйти, Маркус». «Обязательно!» — кивнул я. «Скажи, где сейчас Вика? Я сразу уйду». «Ага, так я тебе и сказал». Недобро сверкнули глаза начальника охраны, уже нажавшего тревожную кнопку. «А, все, не надо», — улыбнулся я, заметив на одном из мониторов интересующее меня место, и ушел в тень. Да, через шаг тьмы было бы быстрее и надежнее, но я все еще не оставлял надежд сохранить букет в целости. Да и давно тенью не пользовался. Что, для главы клана теней как-то не солидно, что ли? Уже через несколько секунд я вышагнул из тени возле нужной бирюзовой двери и, поправив одежду, взломал замок и тактично постучал. Тяжелая дверь поддалась и впустила меня в просторные покои. Вокруг было полно зелени, влажный воздух, приятный аромат луговой свежести, и на кровати с полупрозрачным балдахином лежала девушка. В два прыжка я оказался рядом и прощупал пульс. «Да живая, живая я», — раздался слабый женский голосок, и Виктория хоть с трудом, но заняла сидячее положение. Ее слегка пошатывало, тусклый взгляд был расфокусирован, нефритовые волосы растрепаны, а кожа бледная, как смерть. «Привет», — устало улыбнулась она и привалилась на меня лбом. «Весьма фамильярное приветствие для благородной княгини», — улыбнулся я, проведя ладонью по мягким нефритовым волосам. «Сегодня сделаем исключение», — не поднимая головы с моей груди, ответила Виктория. И в этот момент в покое ворвалась вооруженная толпа гвардейцев. Глава 11. «Я же просила стучать!» С властными нотками, в резко окрепшем голосе, выпалила княгиня и поднялась на ноги. Я видел, что далось ей это с огромным трудом. Но Виктория стоически сжала зубы и мобилизовала все резервы, чтобы выглядеть перед подданными уверенной и сильной. И, судя по резко осунувшимся лицам двух десятков гвардейцев, ей это очень даже удалось. «Так это нарушитель, ваше сиятельство?» Не очень уверенно выдал хребет, скосив на меня агрессивный взгляд. «Нарушитель-то как раз постучался», — строгим голосом заметила княгиня природы, и бедолаги совсем растерялись. Мне их стало даже немного жаль, но встревать я не стал. Уметь правильно реагировать на нестандартные ситуации — важный навык для приближенной охраны, и лучше учиться этому через стыд, чем через кровь. «Ваше сиятельство!» Опустив оружие, сглотнул ком в горле начальник охраны. «Это мой просчет, и я прошу дозволения исправить его и выдворить нарушителя». «Не дозволяю», — холодно сказала княгиня природы. «Тогда чем мы можем вам помочь?» — теперь растерялся уже хребет. «Вернуться на посты и выполнять свою работу», — помогла своему начальнику гвардии Виктория. «А Маркус?» «Его благородие Маркус Темный останется гостем», — сверкнула глазами Виктория. «Я очень надеюсь, что единственным». «Разумеется, ваше сиятельство, мы больше никого не пропустим», — отчеканил хребет. «Тогда после того, как скажете спасибо его благородию за то, что нашел время лично продемонстрировать уязвимости нашей защиты, можете приступать», — улыбнулась княгиня природы. После чего хребет и пять оставшихся гвардейцев склонили головы и после синхронного спасибо покинули покои. Едва дверь захлопнулась, как Виктория бессильно рухнула на кровать и стерла проступивший на лбу пот. «А не жестко ты с ними?» «В самый раз», — тяжело дыша ответила юная княгиня. «Хребет умеет признавать ошибки, а его уязвленное самолюбие послужит отличным мотиватором. Поверь, в следующий раз тебе будет куда сложнее сюда пробраться». «Тебе виднее», — с легкой усмешкой ответил я и поднялся на ноги. «Маркус!» — с укоризненным взглядом приподнялась на локтях Виктория. «Помимо вселения в мою гвардию комплекса неполноценности, с какой целью ты пришел?» «С воспитательной», — подал я ослабленной княгине природы стакан воды. Сначала Виктория поморщилась, потом глянула в зеркало, увидела там вместо властной княгини слабую и бледную девушку, поморщилась еще больше и приняла стакан, который жадно опустошила. В это время я расположил цветы в другом стакане с водой, так как вазы тут не было. Букетик легко поместился, так как от его былой пышности осталось ровно 5 самых стойких цветков. «Красивые!» — только сейчас заметила Виктория мой презент и попыталась подняться на ноги, но ее резко повело. Сделав шаг вперед, я поймал хрупкое ослабленное тело и по инерции опустился на край кровати. Оказавшись головой у меня на коленях, Виктория вновь предприняла попытку встать, но девушке это не удалось, и она с тяжелым вздохом осталась лежать так. «Я опоздал, да?» — спросил я. «Прости», — отвела Виктория Луговская взгляд в сторону. «Я знала, что Лера проболтается, поэтому сначала воспользовалась терминалом, а только потом позвонила». «И зачем ты это сделала?» «Потому что я княгиня и не могла сидеть сложа руки», — фыркнула Виктория, истратив на эмоции возмущения чуть ли не все остатки своих сил. «Ладно, ладно», — вздохнул я и провел ладонью по мягким нефритовым волосам. «Рассказывай, что смогла узнать, княгиня». И напряженно сжав руки, Виктория Луговская поведала о том, как этим утром в сопровождении гвардии прибыла на площадь Единства. Вошла в резиденцию клана природы, поднялась на этаж терминала, оказалась перед древним барьером природы со стопроцентным стихийным ответом и вошла внутрь. Однако, что было дальше, вспомнить она не смогла. После барьера Виктория запомнила лишь размытый силуэт, которому она поведала все, что узнала про герцога Вильгельма фон Грейва. Его причину появления — намерение цели. Вика надеялась сорвать голосование. Она искренне считала, что сотворенных герцогом деяний будет достаточно. Но в ответ она услышала лишь одну фразу. «Пакт не был нарушен». Эта фраза последняя, что Виктория смогла запомнить. В себя княгиня природы пришла уже в транспортнике кортежа, который вез ее с площади Единства в это поместье. Хребет сказал Виктории, что она спустилась с этажа терминала своими ногами и сама же приказала немедленно выезжать в особняк. Только вот Вика этого приказа не помнила, но спорить не стала, чтобы не сеять панику среди своих людей. А когда ее привезли, то княгиня природы закрылась в своих покоях, чтобы скрыть свою слабость. Велела никого не пускать и тут же позвонила Лере, так как боялась, что забудет что-то еще. При этом рассказ Виктория вела медленно и подрагивающим, прерывающимся голосом, а последние слова про потерю памяти и вовсе вызвали на ее личке непередаваемый ужас. Такой подавленной я эту уверенную, властную и повидавшую многое аристократку видел впервые. Стойкое ощущение, что внутри девушки надломилось нечто важное, не покидало меня. И это ощущение мне, ой, как не нравилось. «Я боюсь, Маркус», — после непродолжительного умолчания подала голос Виктория. «Там, внутри, я не контролировала себя. От воспоминаний несвязные обрывки, да и те словно не мои, а чужие. Я не помню ни голоса, ни места, ничего. В памяти остались разве что ощущения тотального бессилия. Я не могла ничего. Я...» Дрогнули ее губы, ладони закрыли глаза, а слезы потекли по щекам. «Все позади», — погладил я подрагивающую девушку по голове, позволяя прижаться. «Можешь поплакать. Я никому не скажу». «Княгини не плачут», — возмущенно всхлипнула она. «Сегодня же исключение», — тепло улыбнулся я. И, подняв на меня взгляд, Виктория слабо улыбнулась в ответ. «Я не чувствую энергии, Маркус», — дрогнувшим голосом сказала юная княгиня. «Стихия, моя родная стихия, она не отзывается. Вдруг я больше никогда не смогу...» «Сможешь», — успокаивающим тоном сказал я. «Тебе просто нужно немного поспать. Отдохнешь, и все будет хорошо». «Обещаешь?» «Обещаю», — кивнул я, и, утерев мокрые щеки об мою куртку, девушка отвернулась и, подобрав ножки, поудобнее устроилась у меня на коленях. При этом острые нефритовые коготки впились мне в ноги, словно Виктория боялась, что я вдруг исчезну. «Дыши», — приказал я мягким шепотом, и беспокойное сознание ослабленной княгини поддалось. Простейшая манипуляция расслабила энергоканалы девушки, позволяя мне влить в ее тело немного стихийной энергии, вычищая ее источник от остатков иссушающей техники, блокирующей ее восстановление. Я не совсем целитель, но первую помощь оказывать умею. Благо, здесь серьезных повреждений не было, и более тонких манипуляций не требовалось. И когда регенерация Виктории заработала самостоятельно, девушка расслабилась и мгновенно уснула. Массивный мужчина сидел в бронированном лимузине и нетерпеливо постукивал тяжелым перстнем по подлокотнику. Броня Евгений Сергеевич, еще будучи ратником земли, развил в себе множество полезных качеств. Однако терпения среди них не было. Еще в бытность молодым одаренным Громила выделялся суровым нравом, вспыльчивостью и внезапно пунктуальностью. Позже, когда ратник Евгений стал криминальным авторитетом по прозвищу «Бес», пунктуальность и своевременность в его бизнесе были возведены в абсолют. В делах он не терпел ни секунды задержки, и заставляющие его ждать люди платили за каждую такую секунду кровью. «И где этот Маркус, мать его?» — скрежетнул зубами бес и повернул свой тяжелый взгляд на сидевшего напротив него худощавого доходягу. «Не могу знать!» — прохрипел голова. «Ты не облажался с координатами встречи?» — холодно уточнил бес. «Нет, как и было говорено, я дал это место, и Маркус дал добро. Да и улетел раньше меня на вертушке». И в этот момент замигала лампочка входящего звонка. «Говори», — холодно разрешил бес, нажав на кнопку селектора. «Маркус Темный через указанный канал связи передал сообщение», — доложил слуга. «Какое?» — напрягся бес. «Он не придет. Просил передать, что возникли неотложные дела». «Сука!» — качнула лимузин от удара тяжелой руки. «Он там совсем охренел! Мы что, зря приперлись в эту глушь? Или он реально думает, что я настолько тупой, что полезу проверять маршруты без него?» «Господин Маркус также передал, что личной проверки не требуется и достаточно отслеживания сейсмической активности», — добавил слуга. «Эй ты!» — вернул бес взгляд на голову. «Ты разве не сказал Маркусу, что князь земли залег на дно и не отсвечивает уже 3 дня?» «Я все сказал?» — вздрогнул голова. «Твою мать!» — выругался бес и вышагнул из лимузина. Сейчас он находился в пригородной лесополосе, что располагалось аккурат посередине 5 предполагаемых точек местонахождения князя земли. «Я ему что, собака на побегушках?» — прорычал бес, но тем не менее активировал коммуникатор и приложил к земле. «Будь это так просто, я бы уже давно напал на след и...» Басовитый, разъяренный голос, разрывающий пространство, прервался, когда коммуникатор вдруг жалобно пискнул. «Да не может быть!» — захлопал глазами бес и раскрыл перед собой голографическую карту, которая буквально взрывалась волнами землетрясений с 5 разными эпицентрами. «Посмотрим, как ты теперь спрячешься!» Мыкнул я и открыл глаза. В покоях княгини природы по-прежнему стояла умиротворяющая тишина. Разве что солнце уже не пробивалось в окно, уступив место тусклому лунному свету. На этот вечер у меня была запланирована игра с князем земли, и невозможность явиться лично — не повод ее отменять. Да, для создания нужного эффекта пришлось куда сильнее вложиться энергетически, но с этим мне помогло открытие второй ступени пути энергии, которым я и занялся, как только Виктория уснула. Бросить ее в таком состоянии одно я не мог, чтобы не давать лишних шансов фон Грейву. Это с одной стороны. Но если быть честным, я остался так, как понадеялся, что герцог попытается этим шансом воспользоваться и придет сюда. А чтобы не терять времени в ожидании, я занялся укреплением первого открытого пути, которое давно напрашивалось. Процесс укрепления уже открытого пути несколько проще, так как не требует нырять в мир тьмы, и поэтому можно было оторваться от дела в любой момент. Только вот отрываться в итоге не потребовалось. Я успешно закончил начатое и тут же пустил в ход полученные излишки стихийной энергии. Жаль, но никто так и не пришел добить уязвимую княгиню природы, поэтому я не мелочился и выжил из новых возможностей пути энергии все без остатка. Выложился настолько, что энергии теперь не хватало даже, чтобы оценить результаты. Тело схватило откат, в глазах потемнело, темная комната покоев поплыла, и я на ощупь потянулся к стакану воды. Поблизости ничего не оказалось, и я попытался подняться на ноги, но они не послушались. Тело вообще отказывалось реагировать на позывы к любым действиям, и я понял, что увлекся и слегка переборщил. Все же этот мудацкий князек земли смог меня зацепить своими выходками. По всем законам Ордена он заслужил как минимум десяток смертных казней, и тот факт, что я не могу исполнить хотя бы одну, и, гоняясь за этой тварью, столько времени меня расстраивал. А когда паладин расстраивался, кто-то плохой обязательно умирал. Так было, так и есть, и так будет. Головокружение слегка отпустило. Я вновь открыл глаза в поисках спасительной холодной водички, но вместо нее увидел перед собой обозначенное женское личико с аккуратно заведенной за ухо нефритовой прядью. «Тебе лучше?» — сохраняя невозмутимость, спросил я. «Лучше», — кивнула Виктория. «А вот тебе, походу, нет», — подозрительно сощурилась она. «Что ты делал?» «Медитировал», — хмыкнул я, продолжая сидеть в позе лотоса, хотя чувствительность ног уже начала возвращаться болезненным покалыванием. «Ты за дуру меня не держи», — в голос возмутилась княгиня природы. «Я чувствовала энергетический всплеск». «А тебе и правда лучше», — сказал я. И характер вернулся в норму. «Грубиян!» — швырнула Виктория в меня подушкой, которую я ловко отбил лбом в сторону. После чего медленно поднялся на ноги, которые уже неплохо меня держали. Путь тела пусть и был еще базового уровня и работал медленно, но зато эффективно. Оказавшись на ногах, я дошел таки до спасительного графина с водой и осушил его полностью. Жизнь сразу заиграла новыми красками. Да и циркуляция энергии по телу заметно ускорилась. Немного вздремнуть, и буду как огурчик. С этой мыслью я направился к выходу. «Постой, ты уже уходишь?» — вдруг остановил меня женский голос. «Ну да. Тебе лучше, а мне бы не помешало немного поспать». Повернулся я на сидящую на краю кровати девушку, от болезненной слабости которой не осталось и следа. По крайней мере, не осталось внешних проявлений. Я уже и забыл, какая Виктория крепкая и упрямая. Теперь ее уязвимой точно не назовешь. И надобности в моем присутствии нет никакой. «Так поспи здесь», — пожала плечами юная княгиня. «Время уже позднее». «Прямо здесь? В твоих покоях? А порочащих слухов достопочтенная княгиня не боится?» «Не боится», — фыркнула Виктория. «К тому же ты и так тут уже торчишь столько часов», — уже менее уверенно добавила она. «Ну да, учитывая, что ты скрываешь от подданных свою слабость, объяснить это будет сложновато», — вздохнул я и глянул сначала на часы, а потом на такую манящую кровать, до которой не нужно будет переться по промозглой осенней столице. Ослабленный энергетической перегрузкой организм требовал отдыха, и на принятие решения ушло 10 секунд, спустя которые я скинул футболку и плюхнулся на кровать. Ее гигантские размеры позволяли вольготно положить человек 10, но это не помешало Виктории лечь практически вплотную ко мне. Тепло ее тело обжигало, а нежный запах луговых цветов прогонял прочь все намеки на сонливость. «Ты чего делаешь?» — спросил я, когда нефритовые коготки скользнули мне по груди. «Если слухи все равно поползут, то какая разница?» Пожала уже освобожденными от блузки плечами Виктория и забралась на меня. «Или я мешаю?» — вызывающе сверкнула она, вернувшимися нефритовыми искрами в глазах. «Очень мешаешь!» — улыбнулся я и рывком потянул девушку на себя. Глава 12. Когда я открыл глаза, солнце уже вовсю вступило в свои права. Слабость, тремор рук и головная боль ушли, словно их и не было. Хотя в целом состояние все еще было далеко от идеального. Путь тела работал на полную катушку, но последствия вчерашнего отката полностью не перекрыл до сих пор. Как же достало быть слабым! Первой мыслью после пробуждения было наплевать на все и мотануть в портал. В методике обучения старика Акса этот способ был первым в списке лечения любых недугов. Клин клином, как говорится. Рационально же это обосновывалось свойством иномирной энергии, при высокоинтенсивном поглощении которой восстановление происходит быстрее. Надо лишь поглощать быстро и хоть немного, но больше, чем тратишь, и не подохнуть в процессе. Однако, поразмыслив пару секунд, я пока отмел этот вариант. Мое нынешнее тело еще не готово к шоковой терапии. Базовый путь тела и так работает на максимум. Я чувствую, с какой неохотой мир тьмы его подпитывает. Этот путь работает по принципу равноценного обмена, где равноценным считается, когда мир тьмы получает энергии больше, чем дает. И за последнее время я достиг нижних границ своего лимита. А в долг ни у какой стихии лучше не брать, особенно у тьмы. С этой мыслью я сладко потянулся, укрыл одеялом мирно сопящий рядом калачик по имени Виктория и пошел в ванную комнату. Ледяные струи воды разом освежили голову, тело и разум. Контрастный душ, конечно, не заменит целебные источники водников, но эффект был близок. Вода в особняке княгини природы оказалась непростой. Дружба с кланом воды имеет свои преимущества. С мыслью обсудить с водниками протяжку такой же трубы до теневого квартала, я собрался выходить из душа, но был грубо остановлен страстным поцелуем. Струи холодной воды потекли по двум сплетенным телам, а дверца душевой захлопнулась, отрезая выход, который нам не понадобился следующие 50 минут. «Так ты сегодня ее сиятельство княгиня природы или просто Вика?» — поинтересовался я, накидывая футболку. «А есть разница?» — спокойным голосом спросила обмотанная одним полотенцем Виктория. Сложив ногу на ногу, девушка сидела рядом с зеркалом и укладывала мокрые нефритовые локоны. «Для меня нет», — пожал я плечами и сел на кровать. «Для меня тоже», — ответила юная княгиня. «С каких пор?» «С сегодняшних», — мыкнула Виктория и одарила меня странным взглядом, словно собиралась сказать что-то еще, но в последний момент передумала и продолжила заниматься укладкой. И в этот момент замерцал входящим вызовом коммуникатор. «Доброе утро. Занят?» — раздался голосок. «Говорить могу», — поднялся я на ноги и заметил, как подозрительно вытянулась личико Виктории. Поймав мой взгляд через зеркало, она демонстративно отвела глазки, сделав вид, что ей совершенно нелюбопытно. Иногда я забываю, как сложно устроена система взаимоотношений в аристократическом мире. Хотя нет, вру. Чтобы что-то забыть, надо об этом знать. А этим делом я особенно никогда и не интересовался. Будучи паладином, я придерживался одного правила — разрешено все, что не несет вреда Ордену. На самом деле система внутри Ордена была куда сложнее, и направлена она была на то, чтобы дети сильных одаренных не попали ни в те руки или под дурное влияние. Считалось, что доступное человечеству количество стихийной энергии ограничено, и каждый потерянный для Ордена талантливый одаренный снижал боевой потенциал людей перед тварями. Худшим раскладом считалось, если талант попадал под влияние фанатиков и начинал действовать против человечества. Так или иначе, все упиралось в детей, и, решив эту проблему, я был свободен в своих действиях более чем полностью. Старик Акс старался вводить некоторые дополнительные ограничения, которые я любезно выслушивал и также любезно игнорировал. Однако в мире аристократов правил и ограничений было несколько больше. И будучи первым паладином Ордена, я мог наплевать на них и любые последствия обиженных королей, князей и далее по списку. Максимум, что они могли сделать, это встать в очередь на мое убийство, что на моей жизни никак не сказывалось. Теперь же Ордена нет. Как нет и официального статуса паладина. Поначалу меня это никак не волновало, и я продолжал действовать как обычно, но последнее время по какой-то причине начал задумываться об этом чуть больше. Вот и сейчас эти мысли вдруг пронеслись в голове, словно молния, выключив меня из разговора на несколько секунд. «Эй, Маркус, ты меня слышишь?» — донесся возмущенный женский голос из трубки. «Да, я здесь. Задумался немного», — хмыкнул я. «И не выспался». «Ладно», — настороженно ответил Алекса. «Как дела с князем Земли?» «В процессе». «Об этом твоем процессе сейчас говорит вся столица», — холодно заявил Алекса. «Ты действовал слишком грубо». «Что, прости?» — удивился я и покосился на Викторию, что старательно делала вид, что не подслушивает. «Землетрясение, Маркус. Я же советовала действовать тоньше, чтобы не спугнуть их». «А-а-а!» — протянул я. «Ты об этом процессе?» «Стой! А ты о чем подумал?» — напряглась Лекса. «Неважно. Не переживай так, все под контролем». «Хорошо, если так, Маркус. Потому что дата собрания назначена. Она состоится сегодня в полночь». «Какие шустрые!» — хмыкнул я. «А вы чем меня порадуете?» Тут Лекса уже не нашла быстрого ответа и тяжело вздохнула. «Все так плохо?» — понял я. «В целом подвижки есть, но времени их реализовать слишком мало. Юридическая практика здесь не на нашей стороне. Что касается Максима, есть пара лазеек, которыми они с Дианой пытаются воспользоваться, но я бы не надеялась. Практически любое военное действие в условиях отсутствия наместника нарушает пакт. А менее радикальные шаги легко пресекаются, ведь у них есть Октавия. Более-менее развязаны руки у рода Ида, но их поиски фон Грейва пока не увенчались успехом». «Понял. Если будут изменения, звони», — ответил я и завершил звонок. Виктория Луговская к этому моменту уже привела прическу в порядок и облачилась в изящное бирюзовое платье с высоким поясом. «Она права», — застегивая клановый амулет на шее, сказала княгиня природы. «Собрание совета действительно назначено на сегодня. Мне пришло уведомление. Князь воды уже объявил экстренный сбор по этому поводу через час. Едешь?» «Нет», — ответил я, с улыбкой глядя на только что пришедшее сообщение с координатами и подписью «Провокация удалась». «Повтори», — властным голосом потребовал мужчина, покручивая в руке белую пешку. «Что именно повторить, ваша светлость?» — спросил ничем не примечательный внешний собеседник, что сидел напротив. «У тебя какие-то проблемы со слухом?» — угрожающе замер князь Света. «Вроде бы нет, ваша светлость», — пожал плечами тот. «Напомни, почему я сохранил тебе свободу воли», — задумчиво произнес князь Света. «Потому что на меня не действует ментальный контроль, ваша светлость», — с озорной полуулыбкой предположил собеседник. «Будь это единственная причина, я бы убил тебя на пороге». «В таком случае, полагаю, вам нужен преданный наместник, который не обратит на себя внимания Аргуса», — ответил непримечательный человек и двинул черного коня. «Вижу, с памятью у тебя все в порядке. Тогда в чем сложность повторить свою первостепенную задачу в роли будущего наместника?» «Никакой сложности, ваша светлость», — пожал плечами собеседник. «Урезать финансирование военного сектора, отвести имперские войска от западных границ и расформировать гарнизон Форт-Хелла», — сказал собеседник, после чего двинул черного ферзя и с полуулыбкой добавил. «Шах и мат». «Молодец, свободен», — хмыкнул князь Света. «Благодарю за доверие, ваша светлость», — встал и поклонился собеседник, после чего покинул кабинет. Князь Света же продолжал сидеть, задумчиво покручивая белую пешку в руке. В абсолютной тишине кабинета раздались шаги, и освободившееся место занял темноволосый мужчина, что все это время сидел на гостевом диване. Поправив красный галстук, мужчина сложил руки в замок и поднял вверх тяжелый властный взгляд. «Хочешь сыграть?» — спросил князь Света. «В другой раз», — без улыбки ответил герцог Вильгельм фон Грейв. «Тогда зачем пришел? Я же просил не высовываться без лишней необходимости. А насколько мне известно, все идет гладко». «Все, да не все», — перебирая разноцветными костяными перстнями, заявил фон Грейв. «Если ты про ситуацию с князем Земли, то все под контролем», — деловито произнес князь Света и опустил белую пешку на стол в лежачем положении. «Он мертв?» — поднял бровь фон Грейв. «Нет. Скульптор там, где и хотел быть, в подвале». «Том самом?» — сверкнули любопытством темные глаза герцога. «Том самом. Дурак повелся на провокацию Маркуса. Чтобы остановить, пришлось дать ему то, чего он хочет». «Ключ?» — нахмурился фон Грейв. «Еще слишком рано. Мы не готовы». «Не переживай, друг мой. Подвал — это тюрьма. Изнутри открыть его невозможно, особенно без вот этого», — улыбнулся князь Света и положил на шахматную доску белоснежный артефактный ключ. Увидев это, герцог Вильгельм фон Грейв расслабленно откинулся в кресле и потянулся к стоящей рядом бутылке виски. «В таком случае, пожалуй, можно и сыграть партийку», — наполнив два бокала, заявил фон Грейв. «Вот это другой разговор», — засмеялся князь Света и потянулся к бокалу. А секундой спустя с грохотом распахнулась дверь. Вздрогнувший от неожиданности князь пролил виски на белоснежный галстук и с пылающей, испепеляющей дикой стихией в глазах медленно повернул голову. «Простите, ваше сиятельство!» Тут же упал на колени начальник территориальной обороны клана Света, в кровь разбив себе лоб об белый мрамор пола. «Говори!» — обманчиво любезным голосом произнес князь Света. «Подвал, ваше сиятельство! Подвал! Он...» «Да не мямли ты и доложи нормально, что случилось!» — скрижетнул сталью обычно спокойный голос князя Света. «Да-да, простите, господин. Северо-западное поместье уничтожено. Наши потери составляют 823 человека и продолжают расти, а также...» «Подвал! Что с подвалом?» Побелев от ярости, холодно перебил слугу князь Света. «Он открылся, господин...» Только и успел сказать начальник территориальной обороны, перед тем, как стакан из-под виски пробил ему черепушку. Глава 13. «Спровоцируй, и мы его найдем», — говорили они. Сплюнул я, вынимая теневой клинок из черепушки каменного гризли. Полсекунды я потратил на поглощение трупа и еще столько же, чтобы увернуться от рассекшего воздух каменного топора. «Открой дверь подвала, получим доказательства», — говорили они. Вцепился я рукой, что была обмотана мантией, в каменную шею рогатого викинга и прошептал. «Поглоти». Облако тьмы распалось на тысячи нитей, со скрежетом срывая со статуи камень, как кусочки пазла, и забирая их в небытие. Секунда, и точное поглощение каменной оболочки оставило после себя человеческий скелет, который тут же осыпался бурым пеплом. «Будут доказательства, объявим войну», — говорили они. Принял я на локоть обрушившуюся колонну, из-за которой молнией вылетела каменная змея. Секунда на то, чтобы порвать ей пасть восходящим взмахом теневого клинка, и еще одна секунда, чтобы, освободившись от колонны рукой, поймать каменную стрелу у виска. Только вот речи о том, что доказательства будут пытаться тебя убить, не было. И ладно бы только меня. Изваяния, коих неожиданно оказалось в древнем подвале сотни, ломанулись наружу, и в их бурых глазах читалось лишь одно желание — убивать. Понятия не имею, как князю Земли удалось взять под контроль такое дикое количество статуй разум, но одно я знал точно. Выпускать этих каменных демонов в столицу было нельзя. Поэтому я, от души черпанув энергии из источника, обвалил поместье на 50 метров под землю. Хотел на сотню, но силёнок не хватило, а в долги тьме я лезть не хотел. И вот когда путь наружу статуям оказался затруднен, они обратили свой взор на меня. Я уже и не помню, сколько часов назад это началось. 2, 5, 10. Все это время у меня, в принципе, не было времени на лишние мысли. Единственное, что я успел сделать, это принудительно призвать своих фамильяров и дать приказ не выпустить на поверхность ни единой каменной твари. Да, изваяний было так много, что тем, кому не хватило места попытаться убить меня, стремились выбраться наверх, и толщей земли древним статуям помехой не были. Остановить всех я не мог физически, но это и не требовалось. Достаточно уничтожить того, кто ими движет. И последние часы я отчаянно прорубался с боем вглубь подвала, надеясь, что мои фамильяры, а также оставшиеся на поверхности бес с отрядом жнецов, смогут задержать тварей достаточное количество времени. Полсекунды на передышку, и из темного проулка подвала с диким ревом вылетает однорогий каменный бык. Сверкающее бурым сиянием острие на башке твари оставляет неглубокую царапину на предплечье, после чего с отрубленной башкой тварь валится замертво. Латать царапину времени нет. Я скидываю окровавленную руку и даю приказ. «Поглоти!» Тьма повинуется, и туша пленной портальной твари исчезает, восполняя часть моей затраченной энергии. Часть, которую я тут же пускаю в ход, чтобы поглотить новую. И так по новой, раз за разом. Поглощение — штука жестокая, но лишь она помогает мне стоять на ногах в этой битве, которой нет конца. Попадающихся тварей я старался убивать перед поглощением, но с людьми было сложнее и проще одновременно. Каменную кожу большинства из них не брал даже теневой клинок, поэтому я использовал поглощение при первой же возможности. Но поглощал не статую целиком, а лишь внешнюю каменную оболочку, в которой была сконцентрирована вся накопленная стихия. Чтобы это сделать, приходилось обездвижить или ранить статую. Риска было больше, но я просто не мог иначе, ведь большинство попадающихся изваяний носили знакомые мне знаки отличия ордена. Кто-то кольцо, кто-то амулет, кто-то нашивку на куртке, кто-то меч, но самые опасные противники были облачены в боевую броню. Я не знал, насколько повреждены их души и осталось ли от них хоть что-то, но поглощать их целиком я отказывался. Я отправлял в мир тьмы только оболочку, позволяя их израненным душам освободиться и найти покой. И когда счет уничтоженных людских изваяний перевалил за сотню, желание вырезать под корень всех, кто был причастен к созданию этого проклятого места, стало непреодолимым. С этой мыслью я со скрежетом сломал колено каменному копейщику и, поглотив его оболочку, обернулся, готовый встретить уже летящего на меня в прыжке здоровенного каменного волочару. И за мгновение до того, как многотонная туша твари напоролась на выставленный теневой клинок, весь подвал резко тряхнуло. Волна всепоглощающего жара вгрызлась в тело, а земля поплыла под ногами. «Вы что творите, уроды?» — скинулся тяжелым басом жилистый седовласый вояка и за шкирку отдернул старшего лейтенанта от артиллерийской установки, которая только что произвела залп. «Свой долг перед империей выполняем!» — высвободился из захвата молодой офицер и, неприязненно глянув на майора, поправил китель. После чего невозмутимо повернулся и дал отмашку второй огневой батареи. Заряженные самыми разрушительными боевыми зарядами империи пушки с оглушительным грохотом дали залп, и пустошь, что еще недавно была секретным северо-западным поместьем клана Света, содрогнулась от десятка стихийных взрывов. В то же время вокруг творился настоящий хаос. Все до единого стражи и имперцы были подняты по тревоге и оцепили опасную территорию. Строились укрепления, копались ямы, подгонялась техника, формировалось боевое оцепление, чтобы не допустить неизвестную угрозу к беззащитным гражданским столице. «Там же свои! Вы по своим бьете, уроды!» — вскинулся в ярости майор Никита Никитич Горемыка, что прибыл на место одним из первых. О том, что именно происходит, майору было известно не больше других, но каждому была доступна информация о том, что ратник империи Маркус Темный, князь Земли, еще сотни боевых одаренных из клана Света первыми приняли удар на себя, и их судьба остается неизвестной. Не разобравшись в ситуации до конца, бомбить по своим сверхтяжелым вооружениям — это абсурд. Однако наглый старший лейтенант из корпуса координации слушать ничего не хотел. Грешным делом майор Горемыка уже подумывал под шумок оторвать башку идиоту и сказать потом, что так и было. Но едва он успел об этом подумать, как из черного стихийного дыма вылетела огромная шестилапая тварь. Тут же застрочили винтовки, автоматы и пулеметы. Но все пули отскакивали от гладкой каменной брони шестилапого существа, и оно благополучно приземлилось на вспомогательный боевой расчет. Четверых вояк расплющило мгновенно. Еще десяток, пустившиеся в бегство, не прожили и двух секунд, будучи разодранными в клочья длинными каменными лапами. К продолжающим безостановочно строчить стихийным свинцом пулеметом добавился свист ракетного залпа. Взрыв, и красно-зеленое облако двухстихийного заряда окутало тварь, которая и не думала останавливаться. Круглая пасть безглазого существа раскрылась, и по пространству раздался пронзительный визг. Майор схватился за голову и закрыл уши, из которых потекла кровь. Часть удара принял на себя стихийный доспех. Тело опытного вояки парализовало, и он, тяжело дыша, припал на колено. Головы же тех, кому не повезло стоять ближе остальных к твари, лопнули, как арбузы, и свирепое существо уже напрягло свои шесть лап, готовясь к очередному прыжку. Каменные конечности вытянулись, как пружина, но взлететь тварь успела лишь на метр, после чего ее буквально вбило обратно в землю голубой разряд молнии. Броня шестилапого пошла трещинами, а одна из конечностей надломилась, но тварюка смогла подняться. Отряхнулась и затрясла головой, в которую с небес тут же ударил второй стихийный разряд. Тварь вновь грохнулась на пузо, и перед ней вдруг оказался молодой блондин, что своим сверкающим голубым клинком играючи перерубил монстру каменную шею. «Видишь? Видишь? Если там свои и были, то они явно не справляются со своими обязанностями. А, вероятнее всего, они уже сдохли!» — закричал старший лейтенант и приказал немедленно готовиться к новому пушечному залпу. Майор выругался и сделал шаг в сторону поддавшегося панике молодого офицера, но его остановил тяжелый голос позади. «Не советую, Никитич!» Горемыка обернулся и нахмурился, увидев перед собой коренастого невысокого мужчину с погонами полковника. «В зеленой зоне запрещено использовать снаряды класса броненосец. Я в своем праве», — заявил майор Горемыка. «А ты не слышал, Никитич? Здесь произошел прорыв незарегистрированного портала А-ранга, что снимает любые запреты». «Незарегистрированного? Очень удобно», — сплюнул майор. Ведь он, как и стоящий напротив него полковник Кирилл Михайлович Стратов, прекрасно знали, что раз в реестре портал не отображается даже после прорыва, то его там и нет. Только вот кто будет разбираться, когда люди продолжают умирать от каменных тварей? «А учитывая количество жертв, Никитич, корпус координации волен применять любые методы по его закрытию. Спасибо, скажи, что тебя туда не отправил». Высокомерно хмыкнул полковник Стратов и махнул рукой. «Да уж лучше б меня!» — скрижетнул зубами майор Горемыка, бессильно глядя, как батарея разрядилась очередным синхронным залпом. «Вот же идиоты!» — выругался я, вынимая каменный волчий клык из-под ребра, после чего пригвоздил им ползущего по стене каменного скорпиона. Часть подвала обвалилась. Но не это было главной проблемой. Проблемы были открывшиеся от взрывов проходы в земле, в которые тут же ломанулись большинство запертых статуй. Раньше у них на пути стоял я, а спину мне закрывали фамильяры, но сейчас выходов из подвала стало гораздо больше. Ладно бы из-за этой тупости сдохли только дебилы, отдавшие дебильный приказ, но ведь нет. Твари разбираться не будут и сожрут всех. «Ничего не поделать, придется ускориться», — вздохнул я и приказал. «Защити». Возникшее передо мной облако тьмы раскрылось и образовало вокруг меня едва уловимую взглядом завесу из сверхмелких частиц. Свист каменного копья сзади я проигнорировал, и частицы тьмы, словно летающие термиты, набросились на угрозу, сожрав ее на подлете, после чего завеса вернулась в свое обычное состояние. Теперь, когда мне не нужно было отвлекаться на каждую опасность, а большинство запертых в подвале статуи сбежались на поверхность, частично освободив путь, я смог сконцентрироваться и взять нужный след. И уже через 15 минут, сделав три короткие остановки на особо упертых каменных врагов,